Слово 24. О бесстрастии. На пути добродетелей есть падение, ибо есть враги, есть приложение, есть изменение, есть обилие, есть мерность, есть оскудение, есть печаль, есть радость, есть болезнование сердца, есть скорбь, есть покой сердца, есть приспеяние, есть нуждение. Ибо это есть путешествие, чтобы достигнуть упования. Бесстрастие же далеко от всего этого и не имеет ни в чем нужды, ибо оно в Боге есть, и Бог в нем. Врагов оно не имеет, падения не имеет уже, ни неверия, ни труда хранения, ни страха от страсти, ни похотения какой-либо вещи, ни беспокойства о чем-либо вражеском. Велики и неисчетны славные достоинства его. Пока есть в ком страх какой-либо страсти, да то ли он далек от него, без страсти. Да коли у кого из сердца исходит осуждение, да то ли он чужд его, без страсти. Это есть тело, которое воспринял Господь Иисус. Оно есть любовь, какую делом являть с радостью научил он своих. Многие невежды подумали, что они достигли его, когда страсти жили еще в душе их, и тело их не совсем было очищено, и уклонились от должного. Простите мне ради Бога.